Глава третья. Иллюзия. «Очень внимательно слушаю», — киваю я. «Ты ведь знаешь, что сейчас происходит в России?» Садюга начинает издалека. «Вся эта движуха по ограничению прав магов». «Знаю, конечно». «В правительстве есть люди, которые хотят жестко контролировать магов, вплоть до того, чтобы мы жили в гетто и носили чипы под кожей. Полный запрет на использование магии на улице. Смертная казнь без суда и всякое такое». «Кто ж им позволит?» — фыркаю я. «Императорская семья ведь тоже одаренная. К тому же магия — одна из главных военных сил». «Все так, но это радикалы. Есть более влиятельная группа, которые выступают за мягкие ограничения. Но то, что они предлагают, тоже мало кому из магов не нравится. Запрет на подчинение демонов, кстати, и те, и другие проталкивают». «Есть ребята, которые против всех ограничений», — говорю я. «Знаю, Паша. Про борьбу между этими группами каждый день в газетах пишут. Вон, на улице это тоже вылилось. Есть бритоголовые антимаги, а есть братство свободы». «Проблема серьезнее, чем ты думаешь», — хмурится садист. «Обстановка с каждым днем накаляется, и любой момент может последовать взрыв. Ты вообще в курсе, сколько шума вызвали смерть магистра Думова и пропажа магистра Кушнира?» «Если честно, я особо не вникал. Других проблем было полно». «Тебе бы стоило вникнуть. Это событие антимаги используют в своих интересах. Мол, сами одаренные убивают друг друга, и мы теряем значимых специалистов. Ты знал, что на рассмотрении находится закон?» Я кисло морщусь и перебиваю. «Слушай, не хочу в политику лезть. При чем здесь я?» «Ты с помощью Лизы провел ритуал по переносу ядра», — хмурясь, говорит Садеев. «Киваю». Решая пока не уточнять, что там был не совсем перенос. «Ритуал прошел успешно», — продолжает Паша. «Если бы не проклятие, ты бы стал намного сильнее. Правильно?» «Неправильно. Я все равно стал сильнее, просто пока не научился пользоваться новыми способностями». «Это вообще отдельный разговор. Я не про то». Садюга пихает в рот сигарету и яростно чиркает зажигалкой, отбрасывает ее и тычет сигареты в меня. «Ты открыл способ, как перенести потенциал одного человека в тело другого. Это значит, что теперь слабых магов можно делать сильнее. Нужен только донор. А еще это значит, что ритуал можно немного изменить и вообще лишить человека ядра, то есть отобрать способность к магии». «Кажется, я начинаю понимать, к чему ведет садист, и мне это не нравится». «Если об этом узнают в правительстве, все стороны ухватятся за твой ритуал. Одни захотят использовать его, чтобы лишить магов силы, другие наоборот, а третьи, которые умеренные, будут использовать его в качестве наказания. Маг нарушил закон, лишая мага сил. Понимаешь?» «Понимаю», — киваю я. «Так что ты, мой друг, ходячая бомба замедленного действия. Есть только один вопрос. Кто первым узнает о тебе и твоем ритуале?» Хочу сказать, что никто и никогда не узнает, но успеваю прикусить язык. Я, блин, уже спалился. Надо было чуть пошевелить мозгами и не ехать на тестирование в МГУМИ. Ведь Роман Петрович передаст записи ректору туда-сюда, и скоро моя история может выплыть наружу. Там и Кушнира смогут без меня отыскать, если он еще жив. Зелье переноса душ — не менее важное открытие, чем ритуал по переносу ядра. «Хорошо, от этого не будет. Садюга прав. Мой ритуал – опасное средство, которое все политические стороны захотят использовать. Твои новые способности тоже многих заинтересуют», – говорит Паша. «Ты, значит, теперь можешь развеивать чужие заклятия?» «Это я и раньше мог с помощью перехвата. Нет, здесь дело в другом. Я могу их поглощать, только сам пока до конца не понял, как это делать. И вообще нифига пока про себя не понял». «Судя по словам Лизы, ты еще и ману из людей можешь вытягивать». «Вроде бы. Кстати, дай руку». Протягиваю ладонь. Садюга без раздумий касается моей руки. И да, в ту же секунду я чувствую, как начинаю поглощать его ману. Павел хмурится и забирает ладонь. «Ты можешь это контролировать?» – спрашивает он. «Пока нет, но надо научиться». «Меня вдруг охватывает неподдельный ужас. А то как же я буду со студентками развлекаться?» «Да уж, тебе не позавидуешь». Садюга даже ухмыляется. «Если коротко, ты в полной жопе». «Опять!» – бурчит в мыслях Дюба. «Вроде выбрались, а на самом деле еще глубже залезли». «Это точно, я в жопе». Вздыхаю. «Только будь уверен, я из нее не выберусь». «Что ты предлагаешь? Самому выбрать сторону, пока не поздно? Сбежать из России? Стереть себе память?» Паша выдыхает дым через ноздри и стряхивает пепел в пепельницу. «А я ничего не предлагаю», — говорит он. «Делай, что знаешь. У меня своей работы полно. Семья. Я не хочу в это лезть». Надо же. Как-то обидно становится, хотя я прекрасно понимаю, что Садеев здесь вообще ни при чем. «Просто мне показалось, ты не догоняешь, что к чему. Решил объяснить». Пожимает плечами он. «Сам решай, как быть. Только знай, что рано или поздно об этом узнают и захотят тебя использовать. Люди из правительства, спецслужбы, холод со своими братьями». «Угу, мычу я. Понятно». «Ты не подумай, что я тебя кинул», — туша окурок, говорит садист. «Если помощь понадобится, зови. Но сам понимаешь, я лишь начальник округа. Бодаться с властями не смогу». «Вообще-то, я хотел попросить тебя о протекции. Ты можешь сделать так, что Дима Могильный работал только на ДБ и больше ни на кого другого? Тычу себя пальцем в грудь. Договор какой-нибудь составить или типа того?» «Ты и так работаешь на ДБ», усмехается Павел. «А если кто-нибудь покруче захочет тебя перехватить, договор его не остановит». «Но придумайте что-нибудь, чтоб сложнее стало. У вас же есть юридический отдел. Пусть составит такой договор, что черт ногу сломит». «Можно попробовать», — пожимает плечами садист. «Хорошо, я отдам распоряжение, но если ты захочешь покинуть город или даже страну, я тебя винить не стану». «Да ну нафиг. Машу рукой. Здесь вся моя жизнь. Что я за границей буду делать?» «Тискать заграничных студенток, скорее всего». «Я уже потискал тех, которые по обмену приезжали», — подмигиваю я. «Ничего особенного. В трусиках у всех одно и то же». «Зачем тогда тебе все время разное?» «Люблю разнообразие». Разговор на этом сам собой затихает. Паша отправляет меня регистрировать Бугороса, а сам звонит в юротдел. Говорит, что пока я буду возиться с регистрацией, как раз могут успеть что-нибудь подготовить. Вот и славно. Уже знакомая процедура, после которой на мою карточку вносятся дополнительные данные о Буге. Захожу к Садюге, а он говорит, что юристу надо еще поработать. «Подождешь полчасика?» – спрашивает. «Не вопрос». Улыбаюсь я. Тут на первом этаже кабинет одной красотки. Загляну в гости. «Когда же ты успокоишься?» — хмыкает Паша. Вы с Караевой не пара. Неправда. Мы друг другу нравимся. Только ей что-то нужно от меня, чтобы проявить взаимность. Я не очень понимаю, чего. Правда? Может, я смогу понять, чего она хочет? По ее словам, чтобы я поумнел. Тогда точно без шансов, фыркает садист. Ладно, топай. Я позвоню, как договор будет готов. Хорошо. Слушай, есть еще кое-что. Рассказываю о том, что вынужден был пройти сегодня тест. И результаты, понятное дело, всем показались необычными. Короче, мне предстоит разговор с ректором. Ты не мог бы приехать и тоже с ним пообщаться? Сказать, что я особенный демоник и нахожусь под защитой ДБ, чтобы ректор не подумал распространять информацию обо мне. Садюга вздыхает и говорит. Какой же ты неосторожный. Ладно, поговорю с своим ректором. Иди. Ухожу. Увы, Лизы нет на месте. Уехала куда-то по служебным делам. Тогда мне не остается ничего, кроме как тусоваться в коридорах и размышлять о том, как быть. Садюга прав. ДБ не сможет меня защитить, если вдруг я стану интересен более могущественным структурам. СБИ, например, службе безопасности империи. Или какому-нибудь влиятельному роду. А если слухи разойдутся, за меня даже бороться начнут. Лестно, конечно. Но не очень прикольно. Одно дело, когда за тебя конкурируют красивые девушки. Совсем другое, когда это злые дядьки, у которых есть сила и власть. «Чего делать-то будем, а?» — спрашивает Дюба. «Может, к брату твоему обратимся?» «Ты про какого брата?» — на всякий случай уточняю. «Про графа Думова». «Нет». «А почему нет-то? Лучше с ним, чем с каким-нибудь министром, который против магов». «Я не пойду к нему на поклон», — мысленно рычу я. «Да и вообще, ты хочешь, чтобы я рассказал ему о том, что переродился?» «Фигушки. А с теми, кто против магов, я по-любому сотрудничать не стану». «Они спрашивать не будут», — бурчит Дюбук. «Наверное. Так что надо придумать, как быть. Не парься, я все решу». «Как скажешь», — не особо уверенно соглашается Дюба. «Буги хочет кушать», — подает голос мелкий. «Потерпи маленько», — отвечаю. «Скоро поедем домой, там еще куча сладостей». «Буги хочет сейчас». Собираюсь что-нибудь ему ответить, но вынужден замолкнуть, потому что вижу, как два демоноборца ведут по коридору красивую девушку. Неестественно рыжие волосы. Классная фигура и лицо, которое мне кажется знакомым. Точнее, не лицо, а глаза. Где я ее видел? «Слышь, это она, та девка с арены!» — восклицает Дюбук. «Просто волосы опять перекрасила!» Встретившись со мной взглядом, девушка резко отворачивается и ускоряет шаг, а затем вместе с ДБшниками скрывается в комнате допроса. Замок не успевает щелкнуть, я забегаю следом. «Ты кто такой?» — удивляется демоноборец. «Свои!» — тычу ему в лицо карточкой демоника и кивая на красотку. «Это кто?» «Тебе какое дело?» «На мою сестру похоже!» — не моргнув глазом, вру я. «Нас разлучили в детстве!» «Правда?» — изгибает бровь демоноборец. «Да не брат он мне!» Ворчит девушка, не глядя на меня. «Нет у меня братьев». «Дорогая, говорю же, нас разлучили в детстве. Ты можешь и не знать обо мне». «Как ее зовут?» Спрашиваю я. ДБшники переглядываются. «Филатова Ирина Сергеевна говорит о чем-нибудь?» «Нет». «А за что она здесь?» «Слушай, могильный, тебе знать не положено». «А если я майора Садеева попрошу?» «Тут же положено станет». «Вот иди и попроси». Демоноборец выталкивает меня в коридор. «Вот пойду и попрошу. Думаешь, мне сложно? Вообще ни разу?» Дверь хлопает перед лицом, а я решительно направляюсь в кабинет садиста. «Дима, «Это точно она!» — говорит Дюбук. «Может быть. Глаза и правда знакомые, только цвет другой». «Так у нее всегда другой цвет. И у глаз, и у волос. А лицо все время прячет». «Угу. Зато теперь мы знаем ее имя. Только нахрена мне это надо, понять не могу». «Тебе от женщин всегда только одно надо было», — злобно хохочет Дюба. «Во-первых, нет. Мне просто приятно проводить с ними время, и не обязательно в постели». «Ну-ну». «А во-вторых, — невозмутимо продолжаю я, — всегда хотел узнать, кто она такая. Любопытно же. Да и вообще мне кажется, что она не просто так меняет внешность. В смысле, что это магия». «Иллюзии?» «Да. У нее ведь сейчас и фигура немного другая, и черты лица. Только взгляд знакомый. Его-то не изменишь». В кабинет Садюги прихожу как раз вовремя. Там сидит юрист и что-то рассказывает. «Нетерпеливый ты», — бурчит Садюга. «Сказал же, позвоню». «Я насчет одной девицы, которую сейчас внизу допрашивают. Ты не знаешь, что она натворила?» «По-твоему, я за каждым нарушителем слежу?» «Можешь узнать?» «А тебе это зачем?» — хмурится садист. «Хочу спасти красавицу из лап твоих зверей. Улыбаюсь я. Она благодарна будет». «Издеваешься, что ли? Других девок мало». «Ты не о том подумал», — отмахиваюсь я, хотя отчасти Паша прав. «Просто мы с ней встречались кое-где, но толком познакомиться не успели. Короче, господин майор, узнай, пожалуйста, за что ее задержали. Филатова Ирина ее зовут». «Подпиши бумажки пока», — Садюга кивает на стул. Падаю, и юрист протягивает мне документы, особо не вникая, потому что терпеть не могу официозный юридический язык. Ни хрена не поймешь, что там в этих документах написано. Я просто доверяю Паше. Хотя суть договора вполне ясна. Могильный Дмитрий Ульянович обязуется служить специальному отделению ДБ по Северному Московскому округу и не имеет права сотрудничать с другими государственными организациями. Слабенькая защита. Ну, лучше, чем ничего. Подписываю бумаги, а садист тем временем звонит и узнает, за что арестовали Филатову. «Ничего серьезного», — говорит он, положив трубку. «Она вызвала демона в неположенном месте, но вреда никому не причинила. Допросят, выпишут штраф и отпустят». «Окей, спасибо», — киваю я. «Что насчет ректора? Завтра приедешь?» «Да, если сам не смогу, отправлю кого-нибудь». «Отправь Лизу», — широко улыбаюсь я. Павел качает головой и указывает на дверь. «Иди давай. И осторожнее, понял? Если заметишь слежку или другое нежелательное внимание, сразу звони». «Хорошо. Пока». Выхожу на улицу и решаю дождаться Ирину на крыльце. Познакомимся, поболтаем. Ее талант менять внешность пригодится мне в текущей ситуации. К тому же, как знать, насколько сильно ее мастерство иллюзий. Вдруг она сумеет спрятать мое необычное ядро магии или еще что-нибудь в этом духе. Было бы здорово. А я взамен могу ей предложить защиту. Как-никак начальник отделения ДБ – мой корефан. Ждать приходится долго. Бугорос продолжает ныть, что он голодный. Да и Дюба тоже подает голос. Приходится прогуляться до киоска и купить одному шоколадку, а другому – упаковку вяленых колбасок. Мои демоны, получив вкусняшку, ненадолго успокаиваются, а я возвращаюсь на крыльцо. «Вот она!» — орет вдруг Дюба. «Где?» — оглядываюсь, но нигде не вижу рыжей девушки. «Вон та, с черными волосами! Она опять облик сменила!» Вижу, как вниз по улице быстро уходит черноволосая красотка. «Блин, точно она! Прическа другая!» Но одежда та же. Быстро догоняю ее и говорю. «Привет». «Я не знакомлюсь», — отворачивается девушка. «А мы уже знакомы. Ты Лайма, а еще Сирень и куча других имен. Мы виделись с тобой на арене Олежи». «Ты что-то перепутал». «Ничего я не перепутал. А еще мы только что встречались в отделении ДБ. Нет. Да. Хватая девушку за руку, заставляя остановиться. За дурачка меня не держи. Ты сама иллюзиями владеешь или это демон? Упс. Сразу чувствую, как начинает тянуть из девушки ману. Тут же разжимаю пальцы. Надеюсь, она не успела ничего ощутить. «Какого хрена тебе надо?» — восклицает она. «Не лезь ко мне, понял?» «Да перестань!» — улыбаюсь я. «Давай дружить. Ты можешь помочь мне, а я помогу тебе». «Ты мне не поможешь, Дима». «С чего ты...» «Стоп! Откуда знаешь мое имя? Я не представлялся». Девушка несколько секунд хлопает ресницами, а потом срывается с места и бежит. «Буги-вуги, за ней! Следи!» «Буги, да!» Демонов нельзя призывать на улице без особого разрешения. Но Бугарус — превосходный шпион. Он умеет прятаться сам и прятать свою ауру. Никто не узнает, что я его призывал. Девчонка улепетывает быстро, но от Буги не сбежит. А я не буду привлекать внимания и спокойно пойду следом. Энергию малыша я чувствую, так что не потеряю. «Краля, не бежать! Устала!» — раздается в голове скрипучий голосок. «Угу, хорошо». На улице уже совсем стемнело, осень все-таки, темнеет рано. «Ой-ой!» — говорит Буги-Вуги. «Тут дяди плохие!» «Какие еще дяди?» «Лысые!» — отвечает Бугарус. «Походу, антима!» — бурчит Дюбук. «Сейчас разберемся». Срываюсь на бег, только сейчас понимаю, что Абегор остался на парковке. «Хреново! Я не могу его просто призвать. Наша связь немного другая, чем с другими демонами. А так бы просто эффектно подхватил красотку и укатил. Теперь же, наверное, придется драться». Забегая в переулок, и вижу зажатую в углу Лайму, или, как ее назвать, фиг знает. Ее волосы сейчас наполовину черные, а наполовину светлые. Походу, она спряталась в переулке, начала с помощью магии менять внешность, и тут из-за угла появились антимаги. А вот дерьмо! Их четверо, а я один. Но надо действовать, а то с красавицей обязательно сделают что-нибудь нехорошее. «В смысле ты один?» — возмущается Дюбук. «А мы с Бугарусом?» «Паша ругаться будет, если я вас призову. Сам справлюсь». «Уверен?» «Да». «Эй, утырки!» — восклицаю я. «Отошли от нее!» Антимагия поворачивается ко мне. Дружелюбными их лица сложно назвать. «Слышь, вали отсюда!» Басит один из них. «Отошли, сказал!» Говорю я, незаметно активируя насос. «Ты сам-то кто?» Выходит вперед другой. «Мы антима, понял? А эта девка колдунья вонючая!» «Я знаю». «Ты за магов, что ли?» «Как тебе сказать?» Пожимая плечами и поднимаю руку. Призываю энергию из накопителя, и между пальцев начинают бегать электрические разряды. Электролещ — мое любимое оружие в этом теле. «Я вроде как сам маг». Улыбаюсь я. «Ну че встали-то? Сюда, ублюдки!»